что рядом со мной идет совсем незнакомый человек и нашептывает на ухо какие-то чужие и непонятные слова. А тут еще Куница пристал. Заглянув мне в лицо, он засмеялся. «Ёй, чего ты такой белый, Васька? Словно тебя мелом вымазали». «Откуда ты взял?» «Да, откуда?» — засмеялся Куница. «Я знаю, ты боишься. Правда? А ну, признавайся». «И совсем не страшно», — сказал я твердо, но тотчас предложил. «Юзик, а давай я тебе прежде прочту. Вот зайдем сюда». И я кивнул головой на полуоткрытую дверь темного класса. Юзик заглянул в класс, но, видно, ему не понравилось, что в классе совсем темно, и он сказал, грызя кукурузу: «Нет, зачем здесь? Я тебя лучше в зале послушаю». «А как объявлять лучше? Вирш Шевченко или вирш Тараса Григорьевича Шевченко?» «Ну, конечно, Тараса Григорьевича. Ведь так нам и Лазарев объяснял». В эту минуту пронесся черноволосый восьмиклассник с повязкой распорядителя на рукаве и закричал на весь коридор: «Артисты на сцену!» «Иди!» И Юзик столкнул меня в освещенный актовый зал. По сцене бегали гимназисты, кто-то гремел гирями, выжимая их одной рукой, пахло пудрой и нафталином. Я осторожно пробирался вглубь сцены, где было потемнее. Откуда ни возьмись, навстречу мне выскочил запорожец с седыми усами в голубом кунтуше. Кривой ятаган висел у запорожца на боку. Я шарахнулся в сторону и чуть не полетел, споткнувшись о чугунную гирю. Яйцо запрыгало у меня в фуражке. Запорожец засмеялся и крикнул басом: «Ага, Васька, не узнаешь, а я тебе зараз голову срубаю». Выхватив ятаган, он и в самом деле занес его над моей головой. Узнав по голосу, что это не настоящий запорожец, а наш одноклассник, долговязый Володька Марцинюк, я мигом схватил его за глотку. «Это еще что за баловство?» — послышалось сзади. Я сразу отпустил запорожца. Возле нас стоял Подуст. Я посмотрел на него и даже не поверил, что это Подуст. Из-под бархатного воротника его нового мундира торчал чистый крахмальный воротничок. Редкие седые волосы были причесаны, даже пенсне он надел новое, парадное, с блестящей золоченой дужкой, которая точно клешня рогача впилась в красную мясистую переносицу учителя. Прямо не верилось, что этот франт и есть наш старый, похожий на сельского дичка, учитель Подуст, которого мы все за его рассеянность прозвали Забудькой. «Ага, манжура», — сказал он мне весело и хитро подмигнул. «Ну, держись, держись, я тебя выпускаю первым во втором отделении». В эту минуту на сцену сбежал черноволосый гимназист-распорядитель. Он бросился к Подусту и прошептал: «Георгий Авдеевич, головной атаман едут». С улицы в открытые окна актового зала донеслось гудение машины. Все, кто был на сцене, подбежали к занавесу. Но дырок на всех не хватило, а меня совсем оттеснили. Я быстро спрыгнул с подмостков и, отбежав шага два в сторону, остановился у глухой полотняной стенки, которая отделяла актовый зал от сцены. Я мигом достал карандаш и проколупал в полотне очень удобную дырку. Через эту дырку я увидел, как батько Петлюра со свитой вошел в зал. Навстречу ему выскочил Прокопович и, уронив палку, обнял атамана. Они поцеловались. Даже здесь за сценой было слышно, как кто-то из них смачно чмокнул мясистыми губами. Гимназисты вскочили со своих мест и заорали «Слава!». Петлюра махнул им рукой, чтобы они садились, а сам направился дальше. Он прошел под самой сценой и сел в ложе в каких-нибудь 5 шагах от меня. Очень было неприятно смотреть на него в упор, Так и хотелось все время отвернуться».